Глава 9. Растаявшая магия. «Чудесно выглядите!» Первое, что я услышала от короля, едва зашла в хорошо освещенную залу. Мужчина был ничуть не оскорблен моим нарядом, в отличие от кота. Может, немного смущен, но об этом сказали лишь его глаза. Он старался не опустить их ниже моего подбородка, к чему прилагал все усилия, то и дело сглатывая и приводя в движение кадык. «Благодарю вас, ваше величество!» Ответила я чуть отстраненно, подавляя порыв прикрыться. Мариэлле 1000 лет, уж она бы не беспокоилась о такой мелочи, как слишком открытая одежда. Судя по всему, она этим даже наслаждалась. 1000 лет, а все туда же. «Прошу вас, леди». Уголки губ короля, испещренные тонкими морщинками, приподнялись, и через минуту мы уже сидели за длинным столом в окружении разнообразных столовых приборов, кубков и тарелок. Будто сегодня здесь обедают не трое человек, а королевская армия в полном составе. «Как вам наш климат?» «Ох, достаточно приятный», — ответила я, следя за тем, как слуга наполняет мой бокал гранатовой жидкостью. «Слышал, в сфере тени и крови довольно прохладно по сравнению с нашими землями», — улыбнулся король. «Вечная ночь и туманы не идут на пользу ни цветам, ни красоте», «Но вы — прямое доказательство тому, что бывают и исключения». Я едва не подавилась и тут же вернула бокал на место. «Спасибо, ваше величество», — сказала я тише и невнятнее, чем стоило бы. «А где принц?» «Алластер пожелал отказаться от обеда», — ответил король, метнув взгляд на дверь. «Должно быть, волнуется, ведь уже завтра он увидит претенденток на свое сердце. Среди них будет его будущая жена. К такому нужно подготовиться». Мужчина хрипло засмеялся. «А это интересно», — протянула я, подобравшись. «Я тоже их увижу?» «Конечно, леди. С завтрашнего дня судьба принца и потенциальных невест в ваших руках». «Прекрасно», — улыбнулась я, предчувствуя скорое выполнение задания кота. «Девушки наверняка окажутся красотками, может, все решится и без моего участия. Вплывет в залу какая-нибудь принцесса, очарует принца с первых секунд, пеку кексы, запаковываю заказ, смотрю вечерний сериал, если останутся силы, и завожу будильник на 6, чтобы начать еще один день, похожий на предыдущий». Совершенно внезапно от этих мыслей внутри зашевелилось какое-то непонятное чувство тоски. Я потрясла головой, пытаясь выбросить из нее все странные переживания. «Я взял на себя смелость поручить повару блюдо с ваших земель», — пояснил король, когда к столу поднесли что-то темно-зеленое и источающее густой пар. И все в красивых голубых глубоких пиалах с позолоченными краями. Кажется, теперь я знала, почему принц Алластер отказался от обеда. И причиной тому была точно не наша сегодняшняя встреча, а то, что пузырилось сейчас у нас с королем в тарелках. «Он готовил его впервые», — «Так что скажите, как приняли бы нашего повара у вас дома?» «Насадили бы на кол». «И нет, я говорила не про сферу Мариэллы, заполненную безжалостными ведьмами. Я говорила про свою родную улицу Ленина и неприметный дом на перекрестке, окруженный ресторанами и уютными кофейнями, в одной из которых я подрабатывала по выходным». «Точно, распяли бы прямо над вывеской с пончиками. Еда — это святое. Выглядит аппетитно». «Смотрите, как бы я не украла вашего повара после окончания отбора». Я неловко попыталась пошутить, но король и бровью не повел, уже увлеченный тем, чтобы нанизать на вилку выглядывающие в черной жиже щупальца. Горелые коржики. Показалось, будто оно шевельнулось. «Но, знаете, похоже, я еще не очень хорошо себя чувствую и воздержусь от еды. Вкусный напиток». Я отсалютовала бокалом удивленному королю, давящемуся национальной едой ведьмы. «Что ж», — прокашлялся мужчина, тоже отодвигая подальше миску. «Полагаю, мы можем обсудить кое-что, леди». «Да-да», — весело поинтересовалась я, крутя в руках ножку бокала. Чудо-напиток сделал голову легкой, а тело расслабленным. «Фернис!» Король негромко хлопнул в ладоши, и уже через пару секунд к нам выплыл довольный слуга. В руках он держал синюю подушечку, в центре которой расположилось нечто блестящее и ловящее лучи, проникающие через стеклянный потолок, а потом возвращающее их миру в двойном размере. Крючковатый длинный нос едва не вторгся в мое личное пространство, когда Фернис наклонился и положил подушечку прямо передо мной. Кольцо. С красивым розовым камнем, чтоб его. Дорогущее должно быть. Только лишь смотреть на него было поистине невероятным удовольствием. «Ваше кольцо готово, леди Мариэлла», — улыбнулся король. «Вы можете надеть его сразу после скрепления договора в кромном зале, как и оговаривалось. Вижу, оно вам пришлось по нраву». Я сглотнула и попыталась сделать отрешенное лицо. На недовольство у меня просто не хватило сил. Наверняка ведьма воспринимала это кольцо как ошейник или наручники, сковывающие ее. С чего бы ей радоваться подарку? Пожалуй, возьму и его с собой обратно. Освобожу Мариэлу от унижения. «Несмотря ни на что, оно красиво», — произнесла я сквозь зубы. И тут же потянула руку к подушечке, чтобы подтянуть ее к себе. «Могу я удалиться в свои покои, Ваше Величество?» «Разумеется», — чуть удивленно ответил король, почти не меняясь в лице. «Жаль, что вы не смогли оценить блюдо нашего повара. Будем надеяться, в следующий раз ваше самочувствие позволит мне угостить вас». «Будем надеяться», — процедила я, стараясь не коситься на блюдо сатаны. «Всего доброго». Я отодвинула стул самостоятельно, не став дожидаться подскочившего Ферниса. И не зря его присутствие опять пришлось терпеть до самой двери в мою комнату. «Осталось только нацепить на меня поводок, Фернис». «Не понял, леди», — пробрюзжал он, останавливаясь возле моих покоев. «Забей», — махнула рукой я, забирая у него подушечку с колечком и заходя к себе. «Надеюсь, когда кольцо окажется на моем пальце, этот мужчина, наконец, оставит меня в покое и позволит ходить по коридорам их замка самостоятельно. Никакой темной магии, никакой опасности, ведь так?» «Привет!» Тут же поздоровались со мной с кровати, и я чуть не подавилась собственной слюной. «Шаурма!» Кот возлежал на моей подушке и жевал лаваш, одновременно потягивая из трубочки лимонад, стоящий рядом. «Дай мне!» «Закатай губу!» Невозмутимо ответило животное, закидывая в пасть последний сочный кусочек. «Черт, я увидела, как блеснул напоследок кусочек румяной курицы!» «Чудовище и садист!» — резюмировала я, со вздохом опускаясь на мягкую перину, на что кот лишь ухмыльнулся, облизывая белую лапу. «А я чуть не съела какую-то черную ведьминскую гадость. Король решил побаловать меня домашней едой». Все же пожаловалась на несправедливость и тут же услышала чудовищный рокот в животе. «Ой, надо было есть, что дают, чтобы не валяться от бессилия. Магия не любит слабых». «Ох, точно. Люцитор же пришел пробуждать магию ведьмы, а не дразнить меня фастфудом. Поем, если ты скажешь, где раздобыл нормальную еду». «Насчет нормальности я бы поспорил», — выгнул бровь кот. «Это мне яда нипочем, а ты такими темпами помрешь от язвы желудка. Тут тебя никто лечить не будет». «Ничего со мной не станется», — нахмурилась я, почти начав спорить, а потом махнула рукой. «Где взять? Я проводник между мирами, Дуренда», — рявкнул Люцитор. «Я пошел прогуляться возле твоего дома, когда стало скучно ждать. Заскочил в ларек. Кстати, тебя никто не ищет». Так просто сказал и бровью не повел. Я хотела обидеться, а потом лишь молча кивнула. «Без тебя знаю». «Да и кому бы меня искать? Разве что хозяйке квартиры, но это нужно ждать до просрочки арендной платы. Вот тогда она сначала начнет искать, потом махнет рукой, а затем соберет мои немногочисленные вещички и выкинет их из окна, чтобы заселить новых жильцов. Никогда она не отличалась терпимостью, а в прошлый раз пригрозила, что следующая несвоевременная оплата станет последней. Ох, бедные мои пожитки!» «Ну что, Дуренда?» — вытянул меня из грустных мыслей сытый и довольный голос кота. «Вставай! Будем будить магию ведьмы!» Его глаза блеснули желтым, проскочило в них и что-то мстительное. Я вздохнула и послушно встала с кровати, чтобы с наслаждением потянуться всем телом вверх, разминая косточки, а потом кивнула коту, сообщая о своей готовности. Кот запрыгнул на тумбочку и серьезно посмотрел на меня, кивая головой на золотые когти. «Сними! Ты должна чувствовать кожей магию, а не холод и тяжесть безделушек ведьмы». Я кивнула и быстро избавилась от когтей, кинув их на кровать. «Вытяни руки вперед», — властно произнес кот, и я повиновалась. Теперь закрой глаза. Представь, что сердце твое источает магию. Она ниточками тянется от него по всему телу, обволакивает его и концентрируется в пальцах. Чувствуешь? Я покачала головой, пытаясь сделать так, как Люцитор говорил. «Вот же!» — проскрипел кот. А потом я услышала тяжелый вздох. «Давай, постарайся!» «Магия Мариэллы должна отзываться в этом теле!» Голос кота стал тише. «Черная, как сама мгла, таинственная, как женское сердце, чарующая, как песнь Ундины, неотвратимая, как смерть. Чувствуешь?» «Нет». Кот громко цокнул, и я обиженно покосилась на него, приоткрыв один глаз. «Я не виновата!» «Конечно!» — язвительно ответил он, а потом поманил меня лапой. «Дай-ка сюда!» Я робко потянула руку к его белой лапке. Настороженно, так как теперь Люцитор не выглядел беспечным, как обычно. Он прищурил свои желтые глаза и потянул мою руку к себе ближе, чуть выпустив когти. «Ай! Тш! Чувствуй!» Я едва не отшатнулась, когда от лапы кота начал исходить жар. Белые всполохи магии закружили вокруг нее, делая его лапу еще белее и освещая мои пальцы, пока что-то не затрещало, как трещит огонь или... кости. «Больно!» Я стиснула зубы и рванула руку на себя, а кот ругнулся себе под нос. «Жжет! Как же жжет! Что ты сделал?» «Проверил кое-что. Ты бесполезна». «То есть?» «Мы пропали», — застонал Люцитор, хватаясь лапами за голову. «Это конец. Чертова ведьма! Она что-то успела сделать. Перехитрила, предугадала. Невыносимая женщина!» «Она...» Я сглотнула и потерла пульсирующую от боли руку. «Она знала, что ты подселишь меня в ее тело?» «Не знаю. Перестраховалась. Магии в тебе ноль. Бесполезная человеческая девушка. И пустая ведьминская оболочка. Чтоб тебя, Мариэлла!» «Эй, следи за языком, или я не буду тебе помогать!» Я сложила руки на груди и вздернула подбородок. «Как интересно, ты собралась мне помогать?» «Если сила Алластера размажет тебя по стенке в следующий раз вместе со всеми его 12 невестами, помощница, ты не только бесполезная, но еще и тупая!» — заверещал кот, безумно мечась из угла в угол. Мягко говоря, он выглядел обеспокоенным. «Будто это моя вина! Что он думал, я вообще могла сделать в этой ситуации?» «Вот же!» Зарычал он сквозь стиснутые зубы и начал отстукивать по полу когтями какую-то неизвестную мне мелодию. «Что же делать? Ведьма без магии. Да ее же убьют, как нечего делать, если прознают. У нее тьма врагов в каждой из сфер, чтоб их ни одну не обошла стороной». Я вспомнила, как кот отзывался о Мариэлле и издала удивленное «Не ты ли сокрушался, что из-за твоего предка ее не придушили в колыбели ее родственницы ведьмы?» Язвительно протянула я и тут же захлопнула рот, когда кот метнул в меня недобрый взгляд. «Я? Ну, о ее судьбе я бы предпочел позаботиться лично. Это я уложу ее в погребальный костер, дорогуша». «Как скажешь», — сглотнула я, почувствовав холодок, пробежавший по спине. Если личность ведьмы дремала где-то в этом теле, то она определенно напряглась после этих слов. «А что насчет колечка?» Я мотнула головой, изгоняя из нее все неприятные мысли, и счастливо порхнула к голубой подушечке, в центре которой покоилась моя прелесть. Здесь, в темных благодаря змеям покоях Мариэллы, у него не было возможности переливаться в лучах солнца и сиять в полном великолепии. Но уж я-то позабочусь о его перемещении в более приятное место. И о своем тоже. «А что с ним? Оно от придворного мага? А ты думала, мне король предложение сделал?» — фыркнула я, покрутив в руках украшение. «Оно с Марганитом. Его Величество сказал надеть его сразу после скрепления договора в кровном зале». «Вот морока!» «Но получается, раз магии во мне нет, то и кольцо носить не обязательно». Тут же поникла я, прижимая его к сердцу. «Но я все равно так хочу его». «Дай-ка сюда!» — устало произнес кот, плюхаясь задом на пол и вытянув лапу вперед, на этот раз черную. «Оно рассчитано на могущественную ведьму с сильной магией, Нацепишь его на себя и откинешь копыта быстрее, чем успеешь с восхищением поглазить на свою руку, дурында!» «Как это?» — ахнула я, тут же отнимая кольцо от себя и аккуратно протягивая его коту. «Черт! А я так хотела!» «Оно вытянет из тебя все жизненные силы. На Мариэле оно бы исполняло роль аксессуара, не более. А ты слаба и никчемна», — вновь напомнил он, безжалостно растаптывая мое самолюбие. «Но без него ведьме на чужой территории делать нечего. Это было условием короля. Так что я немножко подправлю его». Кот покрутил кольцо перед глазами, а потом положил на него белую лапу, чуть высунув язык от усердия. Визуально ничего не происходило, кольцо лишь вибрировало на лапе кота. А потом он сделал вид, что утирает пот со своего пушистого черного лба. «Получилось?» — спросила я тихо, с благоговением смотря на Люцитора. «Забирай!» Я счастливо взвизгнула и тут же надела его на безымянный палец. Пусть предложение мне никто не делал, но я почувствовала себя счастливой невестой. Всегда любила моменты в фильмах, когда девушка впервые смотрела на свою теперь уже не голую руку и утирала слезы радости от этого зрелища. «Ах, красота!» Протянула я и закусила губу, прижимая руки к сердцу, чтобы тут же взвизгнуть, не обнаружив под ними уже привычной упругости. «Что?» Я ахнула, елозя руками по груди ведьмы, посмотрела вниз и едва не разрыдалась. Платье висело на теле балахоном и сильнее тянуло меня к земле. В декольте было пусто. А глаза кота теперь напоминали два желтых блюдца. Я кинулась к зеркалу и встала как вкопанная. «Я! Это была я! Настоящая я!»